Дорогие друзья, вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества под руководством Николая Леонидовича. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира – через рассматривание творений видимы». Дорогие ребята, вы слушаете передачу из серии «В гостях у тети Вали». Валентина Федоровна – учительница. Она преподает в школе ботанику, зоологию и биологию. Недавно начались летние каникулы, и Валентина Федоровна взяла к себе на лето свою племянницу Ирочку. Хотя Ирочка живет с родителями в большом городе, она проявляет необыкновенный интерес к живой природе. Увидев, что у тети Вали живут какие-то маленькие животные, она живо заинтересовалась ими. Оказалось, что это хомячки. И девочка узнала об этих животных много интересного. Дом, в котором живет тетя Валя, стоит недалеко от реки. А на противоположном берегу раскинулась роща. За рощей большая поляна, на которой растут различные полевые цветы. Тетя Валя вместе с Ирочкой переправилась на другой берег реки. Пройдя рощу, они вышли на залитую солнцем поляну. Тетя Валя, сколько здесь ромашек! А почему они все в одну сторону смотрят? А давай спросим об этом у самой ромашки. А разве ромашки умеют говорить? А ты понюхай ромашечку, а потом преклони к ней свое ушко, Ирочка. Пахнет приятно. А ну-ка теперь я послушаю. Здравствуй, девочка. Здравствуй, ромашка. А почему ты смеешься, ромашка? Потому что твой носик стал желтым после того, как ты меня понюхала. А почему ты меня испачкала? Когда я кушаю яйцо с мятку, тогда бывает, что и мой нос кушает и становится желтым. Но ты же не желток яичный. Это моя пыльца на твой носик попала. А что такое пыльца? Это такая пудра. Пудра? Ромашка, не смеши меня. Да это не такая пудра, какую ты видела на мамином туалетном столике. Видишь мою корзинку? Нет, не вижу. Где твоя корзинка, ромашка? Под листьями? Да нет же, моя корзинка прямо перед тобой. Послушай, Ирочка, группы цветков, собранных на растении вместе в определенном порядке, называются соцветиями. Это моя желтая серединка. Соцветия ромашки называются корзинкой. Так вот, в моем соцветии или корзинке и находится пыльца. А зачем тебе пыльца? Пыльца предназначена для опыления, чтобы каждый год могли появляться новые ромашки. Кроме того, нашей пыльцой питаются насекомые. Вот здорово! Какая же ты умница, ромашка! Это не я умница, это мой творец так меня создал. А, я знаю! Творец — это Бог, который создал все на свете! Сказав это, Ирочка посмотрела на тетю, всем своим видом давая понять, что запомнила то, что ей Валентина Федоровна говорила. Молодец, Ирочка! Совершенно верно! Ромашка, а почему все твои ромашки в одну сторону смотрят? Потому что мы за солнышком поворачиваемся, оно нас согревает, и под его лучами мы растем. Растите на здоровье, ромашки. Вы очень красивые цветы. Мы, ромашки полевые, принадлежим к семейству сложноцветных пахучих трав. Да, я сразу почувствовала приятный запах. А почему ты так пахнешь? Может быть, у тебя еще и одеколон есть в корзинке? Не совсем так. Не одеколон. Но у нас ромашек. В желтых цветках нашей корзинки есть эфирное масло. Оно-то и является источником нашего аромата. Обрати внимание на наши листья. Да, листики у тебя узорчатые. Ученые-ботаники называют наши листья перисторассеченными. Красиво. И все вы, ромашки, одинаковые? О, нет. Не все мы одинаковые. Ботаники насчитывают в Европе, Азии и Африке около 50 видов ромашек. К примеру, я ромашка аптечная, а мое латинское название рекьютита. Тоже красиво, но аптекой ты совсем не пахнешь. Аптечная я, потому что мои цветки обладают целебным свойством. Люди пьют настой ромашки, если болит живот. При простуде настоем из ромашки полощут горло. Наш создатель хочет, чтобы мы приносили пользу человеку. Моя корзинка содержит эфирное масло, азулен, антимисовую кислоту, глюкозид и другие вещества, благодаря чему настой из моих цветков имеет, правда, не очень сильное антисептическое, то есть дезинфицирующее свойство. Что это значит? Это значит, что небольшая концентрация этих веществ останавливает размножение некоторых микробов, а при большей концентрации эти микробы погибают. Кроме того, азулен вызывает увеличение притока артериальной крови к воспаленному месту, чем способствует его очищению и быстрому заживанию. Как интересно! Ромашечка, мне было очень приятно познакомиться с тобой. Но теперь время прощаться. Пора домой. Нас тут домашние животные. Мы должны покормить их. чем дело, Ромашечка? Ты плачешь? Почему ты плачешь? Не часто приходится разговаривать с людьми, и ты мне очень понравилась. Не оставляй меня здесь, возьми меня и несколько моих подружек с собой. Мы украсим вашу квартиру и будем долго стоять в вазе с водой. А потом, если ты высушишь наши цветочки, то в сухом виде можно их запарить и пить как чай. А еще отваром ромашки полезно полоскать волосы. Попробуй, и ты увидишь, что твои волосы примут золотистый оттенок и станут шелковистыми. Ромашечки, как я рада, что познакомилась с вами! Вернувшись домой, девочка поставила букет в вазу с водой. Тетя Валя, а как Бог создал первую ромашку? Ирочка, Библия не говорит отдельно о ромашке или других растениях. Иначе бы это была не Библия, а учебник ботаники, понимаешь? Понимаю. А что говорится в Библии? В начале Библии на первых ее страницах написано: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя». И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее. Траву? Да, ромашка сказала, что она относится к пахучим травам. А что значит сеющие семя по роду ее? Это значит, что, к примеру, семени ромашки никогда не вырастет ни колокольчик, ни василек и даже другой вид ромашки, а только точно такая же. Этот закон Бог вложил во все растения, и еще Бог вложил в каждое растение определенные свойства. Творец велел земле произрастить растения на пользу человеку. Дальше в этой же главе написано: «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет пищу». И сегодня мы едим овощи, то есть то, что Бог называл зеленью, и фрукты, что есть древесный плод, то есть плоды деревьев. Также употребляем в пищу некоторые травы. Все фрукты, ягоды, овощи и травы имеют свой особый вкус и свой особый запах, и особые вещества, полезные и необходимые нашему организму. Вот как Господь Бог мудро сотворил все, повелев земле произрастить огромное разнообразие всяких растений, чтобы питались ими люди и животные. «Сие будет вам в пищу», — сказал Бог. Тетя Валя, правда интересно, что земля одна, а на ней растут такие разные растения? Вот ромашечка белая, а колокольчик голубой, а мак красный, а яблоко желтое и слива темно-синяя. Это ты хорошо подметила, Ирочка. Цветы, травы, кусты и деревья не похожи друг на друга. А еще все ягоды и фрукты имеют разный вкус. Верно. И весь растительный мир В его поразительном разнообразии Бог сотворил для человека. Есть Библия, книга псалмов, многие из которых написал царь Давид. В одном из них, воспевая Господа Бога, псалмопевец говорит: «Ты, Господи, произращаешь траву для скота и зелень на пользу человеку». Итак, Ирочка, что мы узнали сегодня о ромашке? Ромашечка приносит пользу. Отвар ромашки лечит животик и делает волосы шелковыми. Так, и еще ты верно отметила, что плоды разных растений имеют различный вид и вкус. И это потому? Потому что каждый плод приносит свою особую пользу людям. Умница! Мне мама всегда говорит: ешь яблоки, в них есть железо, которое необходимо твоему организму. Правильно. В различных растениях есть различные вещества, необходимые нашему организму. Все это предусмотрел наш Создатель, Господь Бог. Знаешь, тетя Валя, я думаю, что Бог очень хороший и что Он любит людей. Верно, моя милая. Любовь Бога к человеку необъятна. Ответная любовь человека выражается в послушании Богу, доверии к Его Слову, Библии. Из Библии мы узнаем о том, что Бог проявил свою любовь к людям в Сыне Своем Иисусе Христе. Слово Божье нужно читать и изучать. Им нужно питаться, подобно тому, как мы питаемся полезными плодами, произведениями земли. Дорогие ребята, каждое растение имеет свои свойства, свой особый вид, цвет, запах и вкус. Каждая книга Библии имеет свои особенности, а всего в Библии 66 книг. Библия учит нас, как жить здесь на земле, чтобы быть Творцом вечности. Изучая Библию, Слово Божье, мы узнаем о Господе Иисусе Христе. Мы узнаем о том, что Иисус Христос спас людей от вечных мук ада, приняв на Себя наказание за наши грехи. Взрослые и дети, уверовавшие в Спасителя Иисуса Христа, желают прославлять своего Господа. Послушайте, как выразила это желание в стихотворении «Господь Творец» Катя Мельник. Чудны дела Твои, Господи, сил! Дивно прекрасно Ты все сотворил. От малой былинки до птиц в высоте все так не похоже в своей красоте. Цветы так красивы в полях и лесах, и травка, как бархат на злачных лугах. Ромашечки белые в зеленой траве рассыпаны щедро во славу Тебе. Господь, я хочу также в жизни своей быть скромным цветочком на ниве Твоей. И в том уголке, где поставил меня, хочу я всем сердцем прославить Тебя.

До новых встреч в эфире. Да хранит вас Бог.